Глава 21. За что платила психологу? Год спустя. «Юленька, вы ведь сразу заедете?» Наседает по телефону мама. «Мам, говорила же, правда, можем не успеть. Не уступаю сразу я». «Может, Костя...» Бессмысленный разговор. Хорошо, что телефон садится. «Мам, постараемся, правда, но обещать лучше не буду. Все, телефон совсем садится, давай». Перебиваю, пока она не начала варианты накидывать. Как можно поступить и как все лучше организовать. И нечего на меня так недовольно молчать. Так, срочно закругляться с последними приготовлениями, иначе и вовсе на самолет не успеем. Прокручиваю в голове, что нужно проверить. Флешку, пакет документов, отчеты, в копиях, все есть, отлично. Мысленно еще раз все нужное перебираю, ничего стараясь не забыть. Все-таки в родной город мчим. Да не просто так, а с важной миссией. Кто бы мне прошлой весной сказал, что вот так, буквально с ног на голову, перевернется все. В жизни не поверила бы. Привычная, неплохая, в общем-то, работа, все стабильное и знакомое, компания хорошая, коллектив слаженный, офис, родной уже практически, квартирка теплая моя. И тут... На тебе, увольнение, фактически без отработки, да еще по собственному желанию. Оказалось, стоило о нем заговорить, сразу повышение предложили. А ведь раньше и просить о таком боязно было. А боссы мои готовы были даже дополнительные бонусы и чуть ли не график индивидуальный согласовать. Приятно, что уж. Вот только как оно год назад с визитом в скромный мой дом роковой блондинки сломалось, так все затронуло. Ладно. Сломалось, если досконально разбираться, конечно, раньше. Да и было ли в целом. Просто после всего надоело резко. Все, разом. Выгорело, как у завзятого трудоголика. Ни квартиру свою, которую с любовью и рвением обустраивала, ни работу, с которой очень даже хорошо справлялась. Никого видеть не хотела из прежнего окружения больше. Захотелось, чтобы хоть где-то я горела тем, что делаю. Хоть где-то по-настоящему было, а не для стабильности и удобства. Не для того, чтобы перед соседями не стыдно, раз уж с личной жизнью никак. И нет, с Костей я, хоть и соврала тогда Сбруеву, сходиться и не думала. Даже стыдно было, если честно, говорить ему тогда такое. Разрушила старательно выстроенный образ неглупой в чем-то мудрой даже женщины. Все ведь ему рассказала, какой он Костя, какой сама была. Как можно в здравом уме вернуться к такому мужчине было? Ну, нам, как говорится, детей с ним теперь уж точно не крестить. А тогда эта ложь казалась наилучшим решением. Сейчас, задним умом понимаю, надо было по-взрослому, без замалчиваний поговорить с Димой. В лицо, а не по телефону, как подростки. Высказать все. Вот только один фиг не получилось бы тогда, это точно. Такая злость охватила, когда он, позвонив, как ни в чем не бывало, вдруг о потенциальном переезде моем заговорил. Ишь, вакансию мне нашел. По графику бы встречались, так и не зная с чудесной Марией друг о друге. Или, может, прогрессивно, полиаморно. Как это, шведской семьей бы жили? Тьфу. Ладно, даже если Маша это не стала бы, после того, как обо мне узнала, отношения с ним продолжать, я бы не смогла точно. Каждый день общаться, планы какие-то строить, жить, подозревая, накручивая, мучаясь, сомневаясь. Зная. Я, помнится, рассуждала как-то, довольно отвлеченно, еще до ситуации с Костей. Если б довелось жить в браке с мужчиной, детей растить, дом обустраивать, хотела бы я узнать, что муж мне изменял, с учетом, например, тотального раскаяния, а не как у моего Кости, и глубоких чувств обоюдных. И теперь понимаю абсолютно четко. Нет. Знать? Нет. Просыпаться каждый день и представлять, как он, мой мужчина любимый, ласкает и балует другую. Как шепчет ей милые глупости на ушко, а потом, потом приходит домой и как ни в чем не бывало, к ребенку, играет с ним, в домашнее переодевается, моет руки перед тем, как сесть за общий семейный стол и смотрит мне в глаза, не смогла бы. А ведь Дмитрий не только, как у нас, началось все, ребенка женщине своей, давно планируемого, надо сказать, сделал. Они все это время Пока между городами мы курсировали, вместе практически жили, отношения укрепляли, расстоянием периодически проверяя. Маша такие фотки с мероприятий показывала, про которые он мне тоже рассказывал, о ней, конечно, умалчивая. И везде они вместе, как пара. Показывала, потому что тоже в голове уложить не могла. Как можно было запросто чужими жизнями играть? Что ж, подобное выше и моего понимания. Настолько выкрутило меня в тот момент. Яростью неконтролируемой опалило. Как сейчас, помню, челюсть настолько стиснула. Боялась, зубы не соберу потом. Тогда же захотелось и ему больно сделать. Уж надеюсь, что так и было. Видела, как разговоры о бывшем моем коробили Збруева. Сейчас-то понимаю, конечно, что и права не имел вообще. Уф. Да и прекращать разговор тот, после нашей встречи с Машей случившейся, надо было максимально быстро. Слезы душили буквально, голос срывая. Откашляться не могла, боль комом в горле собралась и словам проходить мешала. Понятно, что вот так, по телефону, ни разу неправильно. Да только как правильно-то? Просто делать вид, что ничего не происходило такого, как Дима? Надо же было так обмануться в человеке. Как есть дура. Все мама правильно говорила. Открылась ему, как никому вообще. Кажется, даже теперь, когда с психологом в терапии работала и то, подобного доверия не испытывала. И это с учетом того, что тут уж прицельно старалась все травмирующее вытащить и проработать. Радовало только то, что наконец воплотилось одно из давних моих желаний. Я ведь давно рассуждала о том, что в терапию надо идти не только после жесткого травмирующего опыта, но наоборот, профилактически скорее, постепенно корректируя свое поведение, восприятие, реакции на происходящее и вытесняя из своей реальности всякое мешающее. Что ж, сама оказалась типичным мужиком, который не перекрестился, пока гром не грянет. Так, хватит. В самом деле, давно пора выдвигаться уже. Как ни странно, в свой город родной исключительно в рабочую командировку с коллегой летим. Действительно, многое успеть еще нужно. А я тут кисель мысленный развела. Мама еще с Костей этим 100 лет не вспоминала его, чего опять начала. Звонил ей, что ли, опять? Он ведь заходил ко мне несколько раз, оказывается. Только дома никак застать не мог. Еще тогда, когда мы с Димой. Юлия Игоревна! «Такси в аэропорт вызывать?» С этим вопросом помощницы возвращаюсь в реальность. В Раменске все проходит даже лучше, чем ожидалось. Мой проект с чайно-кофейными пространствами настолько зашел в столице, что дядины вложения я за год практически окупила и теперь решила в родном городе, чуть изменив формат под местные реалии, расширяться. Площадка, что говорить, до боли знакома. Все районы вдоль и поперек исхожены, есть представление, что и где может выстрелить. Знаю, через кого продвигаться можно. В этом и прежняя моя работа свою роль сыграть может. Все, как говорится, не зря. Без дяди Сашиной помощи, конечно, не случилось бы ничего. Мамин единственный брат, Александр Викторович, полная противоположность консервативной, строгой Анне Викторовне. По молодости много рисковал в бизнесе и, вопреки маминым прогнозам, удачно. Семьей так и не обзавелся, а некий родительский инстинкт, видимо, срабатывал. Вот и помогал мне. Маленького роста, лысеющий, толстоватый, при этом добряк, обаятельнейший. Невероятной души человек. Он стал для меня настоящим феем крестным. Благодарна ему безмерно. Надо бы, кстати, зайти на бывшую мою работу по поводу предстоящего продвижения, пока мы рядом. Ну точно. И повод будет к маме попозже попасть. А там и вовсе, кто знает, переговоры затянуться могут, правда? Мне даже психолог разрешила. Пока тяжело, беречь себя и уходить в избегание с теми, с кем не получается наладить безболезненный контакт. Глобально это не решает ничего, конечно, но лезть глубоко в наши с мамой внутренние противоречия с таким количеством претензий и несостыковок точно не сейчас. Сколько уж времени прошло, а с родительницей моей тяжело до сих пор. Любой мой приезд – повод для бесконечных упреков и увещеваний. И дурочка доверилась Лавеласу этому чертова. У него ж на лице все написано было. И «Костя-то погляди, какой стал! Чего ты? Сколько ты бегать будешь еще, а?» И «Вон, смотри, баба эта крашеная его, с пузом уже! А он и не шибко доволен иж, не нравится, что захомутали. Не мог уж лицо попроще сделать. Погляди на снимок, так и скривился весь, даром что актер. А я не хотела никуда глядеть. Ни на Костю, ни на чертова Лавеласа, ни на бабу эту крашеную его. Тем более она натуральная вроде, насколько успела я ее разглядеть. И не баба, вполне нормальная вообще. Это он, блин. Не глядеть, не смотреть. Никакого желания. Зачем? Все, что нужно было, я, блин, уже узнала. За ожидаемым, ввиду ребенка особенно, воссоединением Димы с Машей следить? Так об этом мама же и рассказала, несмотря на мои запреты на разговоры эти все. Но я и раньше жизнью звезд не интересовалась, а тут и вовсе как отрезала. Противно, до тошноты. Это сейчас я рассуждаю, что если б сразу как следует загуглила, нашла бы о блондиночке с Бруевской информацию какую-то наверняка, раз уж они так долго вместе были и вообще. Но теперь-то уж начинать точно не буду. И ни к чему совершенно. И больно до сих пор. Казалось бы, с мужем законным сколько лет прожили. А разошлись, и переживаний каких-то серьезных не было. Встретились, и вовсе не ёкнуло ничего. Кроме вяленькой такой неприязни. Ничего. А если б вел себя нормально, то и вовсе только вежливое равнодушие. Со Збруевым же, боже. Всего ничего и вместе-то были, а? Черт, даже сейчас, год спустя, тянет, саднит, скручивает. Тру машинально у сердца, чтобы разошлось. Плечи расправить хочется, а будто сковано все. Держит, сжимает. Хорошо, что Москва воистину большая. И даже после переезда, по сути, ближе к Дмитрию, пересечений у нас никаких не случалось. Сколько же мыслей. Может, и надо с Костей сойтись? Сделать, наконец, как маме хочется. Если задуматься, даже зерно рациональное в этом есть. Так ведь проще гораздо, душу не вынет никто, мы друг другу привыкшие, в быту уживались как-то, не скандалили даже особо. А мне, по ощущениям, больше и не нужно уже. Кроме работы, не трогает ничего. Была бы, как мамочке хочется, пристроенная. Юлия Игоревна, вы по визиту в сети Россервис решили? Как же все-таки хорошо, что Анечка, помощница моя, тут. Сосредоточиться лишь с огромным трудом удается. И вроде спокойно же было все. Ну, более-менее. А тут постоянно мысли кручу снова и снова. Сумбурная, бессмысленная карусель. Никаких триггеров вроде. Все знакомое и привычное уже. С чего опять? Анют, у нас ведь и данные по последним отчетам в презентацию забиты, да? Можем попробовать прямо сейчас до них доехать. Ты вызови такси, пожалуйста. Решаю после ее кивка. Хотя бы попробуем встречу согласовать. Так и оказываемся у моего бывшего офиса. Подходя к нему, оглядываюсь. Как ни крути, а весна. Скоро оттает все, зацветет. Как же я все-таки люблю. Люблю, безумно люблю это время. Время радостного ожидания. Время ежедневных открытий и откровений. Набухших почек, проклюнувшихся травинок, грозовых туч, слепых дождей и двойных радуг. Время, остро пахнущее прибитой ливнем пылью, мокрым асфальтом, прелой прошлогодней листвой, наконец тлеющей в многочисленных кострах, ветром перемены надежд. Запах этот ни с чем не спутаешь. Читала как-то статейку о том, что на самом деле этот самый весенний аромат связан с деятельностью первых почвенных микробов и микроорганизмов. Никакой с этими учеными романтики. Что ж, заходим в офис. Надо же, иду по коридору. Родное такое все. И кажется, будто действительно скучал по всему здесь. Удачно, что нужный нам заместитель, учитывая отсутствие предварительной договоренности, смог без особых проволочек принять. А по итогу встречи и вовсе из его приемной окрыленной выходим. Все удалось. По факту даже больше, чем я в принципе от визита в Раменск ожидать могла. Вот именно за этим ощущением я и ушла со стабильного, теплого места. Сейчас у меня по-настоящему глаза горят. С каждой удачей, с каждым позитивным отзывом довольных клиентов, которые заново для себя мир зерен и трав через чайно-кофейные ритуалы открывают, мне хочется больше делать. Чтобы моя страсть к этой сфере в ком-то так же отзывалась. То радость, то расслабление, то бодрость, то успокоение даря. До сих пор помню, как сама впервые загорелась этой темой. Попала в путешествие на очень необычный мастер-класс от совершенно сумасшедшего, но по-настоящему влюбленной в свое дело мастера. С каким чувством рассказывал он о сортах чая, о кофейных зернах. Но больше всего мне запомнился поистине магический прибор, с помощью которого он заваривал чай. Два сосуда тончайшего стекла, причудливо соединенные трубкой. В один из них залили воду, а в другой чайных листьев насыпали. Вместо листьев можно было и зерна кофе также использовать. Под тем сосудом, в котором была вода, находилась спиртовка. Сразу представилось, что все мы в алхимической лаборатории. И вовсе не чай заваривать собираемся, а эликсир вечной молодости создавать, не меньше. Сосуд с водой нагревался, и пар естественным путем перемещался выше, в тот, с чайными листьями. Так начинался второй магический процесс. Листья заваривались паром, постепенно оседавшим горячей водой. Как только в первом сосуде вся вода выкипала, преобразованная в пар, во втором все буквально начинало бурлить. Теперь тут находились не только горячая вода, но и воздух, благодаря которому образовывались здесь мириады пузырьков. Именно они завершали процесс заваривания. Воздействия пары и температуры хватало для того, чтобы произошла полноценная экстракция. А благодаря пузырькам настой получался до предела насыщенный кислородом, а оттого чрезвычайно ароматным. Ощущала себя буквально загипнотизированной этим действом, движением воды, элементарным, но от этого не менее поразительным волшебством законов физики, танцем чайных листьев, бытовой магией. И тогда же, завороженная и вдохновленная, захотела сама стать проводником этого искусства. Не только по чаю, конечно, но и в кофе, который давно и крепко любила. В очередной раз убедилась, во всех людях, с которыми сталкивает меня судьба, нахожу и по крупицам собираю себя. Не знаю уж, на сколько частиц я разбита и когда это собирательство чем-то путным завершится, но кажется, что будет бесконечным. И еще, что именно в этом суть. Каждый раз, когда вы идете куда-то, вы идете к себе. Пожалуй, бесспорно, к себе мы идем, когда делаем что-то, что получается лучше всего и доставляет удовольствие уже тем, как все происходит, процессом, а не результатом даже. И сейчас я совершенно точно двигалась в нужном направлении. «Яркина, ты что ли?» Прерывая мои спонтанные размышления, доносится по коридору мне в спину, и мы с Аней останавливаемся. «Ну точно ты! Офигеть! Крутая какая, а?» Добегает до нас Инна, с которой в одном отделе трудились. Пока она неслась ко мне с конца коридора, невольно думала. Инна ведь тоже человек процесса. Свой ли он ей, кто знает. Я вот сколько здесь трудилась, не разграничивая. Мое ли? Уф, сколько мыслей. Нерабочий какой-то настрой совершенно. Сплошная философия в голове. «Привет, привет!» Улыбаюсь я совершенно искренне. Инка всегда меня веселила. Общались мы очень комфортно. Приятно сейчас ее встретить. «Пошли давай к нам, чаю попьем. И коллегу свою бери. Проходите!» Уже поворачивается в сторону нужного кабинета Инна. «Я могу в приемной вас дождаться, Юлия Игоревна. Мне так будет удобнее», проговаривает Аня, и я, не спорю, соглашаюсь. Как выяснится позже, совершенно не зря. В кабинете сразу шум невообразимый. Бесконечные объятия и возгласы от «Вот коза бросила нас тогда прямо перед бизнес-планом!» до «Какая молодец вообще! Мы так твоими кофейнями гордились, когда в СМИ освещать это все стали! Вот, мол, землячка наша!» И как приятно невероятное все. За тут же организованным чаем, который пить-то не успевает никто, болтаем о новостях. Хорошо, что руководитель отдела оказывается в отпуске. Не обед уже ведь. Мог бы все эти наши разговорчики пресечь запросто, девчонок заданиями загрузив. Инка фотки с последних корпоративных мероприятий показывает, все новости на меня вываливая, без уточнений, нужны ли мне они и знаю ли вообще всех этих людей, значительная часть которых уже после моего увольнения в коллективе появилась. Светка вполуха комментирует и журнал свой любимый успевает листать. В обед в магазин, наверное, бегала. Не до прессы ей было. Слушаю, улыбаюсь, будто и не уходила никуда. И не было этого года вообще. Все так же. «Не, ну вы гляньте!» – восклицает коллега, пальцем тыкая в чью-то фотографию все в том же журнале. «И этот! Как его? Забыла!» «Свет, ну если уж ты забыла, мы-то и вовсе не помнили!» Смеюсь я, переглядываясь с Инной. Та о лично знакомых ей людях сплетничать предпочитает. «Блин, давно его просто не было видно! Вылетело!» Закатывает глаза Светлана, прищелкивая пальцами. «А ты вообще, Юль, дружок же твой, ну! Фотку ты еще в сторис размещала! Господи! Ну Баруев же, да?» Сердце пропускает удар и сразу к горлу, блокируя слова. «Когда я спокойно реагировать буду, а? Да и что такого произошло вообще? Ничего? Совершенно?» А над губой испарина выступает, плечи сжимаются и липко как-то сразу. Холодно. Дрожью простреливает по телу. Шум в ушах нарастает, даже пальцы не имеют будто. Уф! Дышать, надо дышать, как давно не было такого. Будто во сне разогнаться пытаешься, осознавая потом, что ног-то не ощущаешь. Так, надо на чем-то сконцентрироваться. Компьютер. Вот, смотрим на компьютер. Нет, что там было? Ну же. Вдох, выдох. 5, 4, 3, 2, 1. 5. 5 белых предметов, так. Лист, потолок, чашка, блузка Светкина, колпачок у ручки. Вдох медленно, выдох. Потрогать. Чашка, ага. Блюдце, 2. Ложечка, 3. Дышу. Стол, 4. Вдох медленно. Выдох. Что там дальше? 3 звука. Вслушаться. Тяжело, как шум от компьютера. Что еще? Из открытого окна детский ор. Так. Голоса. Девчонки что-то говорят. Вдох медленно. Выдох. 2. Что там? 2 запаха. Чай с лимоном. Чувствую. Да. Еще. Духи Инкины. Приторная жуть. На весь кабинет же. Фух. Вдох медленно. Выдох. Теперь попробовать что-то. Подрагивающей рукой беру с блюдечка лимон и прямо так с кожурой запихиваю в рот. Бррр. Кислятина! Аж глаза заслезились, и скулы свело. Уф, сглотнуть быстрее. Вдох медленно, выдох. Юль, ты чего? Бледная вся. Эй! Наконец четче слышу девчонок. Как хорошо, что Аня деликатно в приемной осталась, а? Не хватало еще паническими атаками ее пугать. При ней не было ни разу. Это еще не так жестко меня накрыло. Надеюсь, все мои действия сейчас не слишком девчонок напугали. Вроде не сильно заметно было. Блин, напугала, капец! Тебе еще лимончика, да? Жалуется, причитая надо мной Инна. Все нормально уже. Не ела еще сегодня просто. Бывает такое. Отмахиваюсь, а девчата сразу подскакивают за съестным. Да не нужно ничего, прекратите. Уже лучше мне. Чай вон дойдет сейчас, а нам ехать пора. «Да сейчас!» — не унимается Света. «Пойдет она такая, ага. На вот, бутерброд заточи. С обеда у меня лишний остался. Как знал, не стал доедать. А я сколько говорила, не надо тебе худеть. Все из-за этого. Душа она держаться в чем-то должна. А ты вон какая, кости одни, вот и поплохела». Бутерброд в меня впихивают практически насильно. Да и сопротивляться не особо хочется уже. Вспоминаю, не соврала даже. И вправду не ела ничего с самого утра. Постепенно разговор в прежнее, спокойное русло возвращается. «Катька-то наша, помнишь? За водителем генеральским бегала еще, ноги сшибала. В декрет ушла, представляешь?» Снова, как ни в чем не бывало, делится Инна. «И не говорит, когда успела, от кого вообще?» «Не представляю, как вы это пережили?» Округляю глаза я. Ну, ты-то, конечно, выше всех сплетен, ага. Смеется Света. Не надо тебе ничего никогда. А жизнь, она, представь себе, на месте не стоит. Надо в курсе всего быть. Ты вот знала, что если у обоих родителей глаза голубые, ребенок не может с карими родиться? А если родился, значит, кто-то из этих родителей вовсе и не родитель. Прикинь? Ну, это я, допустим, со школы еще смутно помнила. Было на биологии что-то такое, да. Картинки мы еще рассматривали всякие с процентами. Какова вероятность определенного цвета глаз у ребенка, если у мамы и папы карие, например. Помнится, там еще в эту же тему учитель кино какое-то в пример приводила, как герой фильма жену в неверности уличил из-за этого. Задачки генетические решали потом. Запомнилось, интересно было. Непонятно только, чего этот факт Светку нашу именно сейчас так озаботил. Тоже мне просветительница. Но самое главное, за что я психологу столько отвалила денег, если меня до сих пор вот так, просто от упоминания фамилии колбасит. Я ведь тогда, год назад, после визита Маши, несколько дней болела. Встать не могла, голова кружилась, сил ни на что не было. Даже погода соответствовала. За окном невообразимое творилось. Нараставший уже, совершенно весенний город, внезапно прежняя зима опустилась в самом худшем своем обличии. Сыпалось небо к снежной крупой, ветром несло арктический какой-то холод. Я хоть и не выходила, но чувствовала его всем телом, от каждого порыва, с пугающей периодичностью ветками деревьев, стучащего в окна, вздрагивала. Мне как-то попадалась информация о некой пытке, когда на голову неподвижного, скованного человека сверху падала капля воды. Простой воды, даже не с большой какой-то высоты, с определенной выверенной периодичностью. Монотонное, постоянное воздействие, превращавшее каждую упавшую каплю в тревожащий, раздражающий толчок, импульс, запускавший механизм сумасшествия. А тут, за моим окном, ветки стучали в окно, с реки тянуло промозглой сыростью, и больше, казалось, ничего не будет, только стук этот дергающий. И холод, когда ни чаем горячим, ни теплой одеждой, ничем согреться не можешь. Когда задержка случилась, думала, окончательно с ума сойду. В самом прямом смысле тошно стало. С каким-то истерическим смехом размышляла о плодовитости Димы. Ха, везде успел. Оказалось, внематочное. Именно тогда накрыло окончательно. Будто ни Машин визит, ни разговор со Збруевым после не встроились в картину мира еще. И только тогда, в больничной палате, все сложилось окончательно. Точнее, наоборот, конечно. Не сложилось. Не знаю до сих пор, как выруливала бы, если б, как и хотела, по-настоящему все было, а не вот так, с экстренным прерыванием. То, что действительно хотела, это я четко тогда поняла. Знаю только, что больно. И сейчас, от фамилии одной, воспоминаний всколыхнувшись мучительно, тягостно, наваливается, сжимает, спрятаться, увернуться хочется, а некуда. Все внутри.